«Наденька, погляди-ка!» — закричал он. «Ишь ты! Оказывается, им фокстроты помешали!» Снова войдя в зал, она усмехнулась, увидев, что, продолжая сидеть, Якушев размахивает смятой газетой и весело кричит. «Давай танго! Давай румбу! Давай фокстрот! А ну, ребята! И тут покажите, что вы их ни черта не боитесь!» «Саша!» — прервала весело его жена. «Но ведь ты же тоже был против этих новых танцев. Ты помнишь, как возмущался мальчишками и девчонками, когда они ухитрялись на геодезической практике в твоем присутствии танго или ту же румбу танцевать?» Александр Сергеевич смутился и тяжело задышал. «Однако, скажу я вам, мадемуазель, то дело было совсем иное. То я с двоечниками и лентяями воспитательной работой занимался». «Ну да», — прищурилась Надежда Яковлевна. «А не ты ли одобрял Залесского, который, оскорбившись чьей-то склонностью к фокстроту, важно изрек, что танцы — это половое трение друг от друга? Ты еще о нем сказал, что это истинный джентльмен на староанглийский манер». «А о ком? Об этом шляхтиче, что ли?» — вскричал Якушев. «Выдумываешь безнаказанно, да и только!» «Ох, Саша!» — захохотала жена. «Идем-ка лучше на кухню. Я тебя завтраком покормлю». Чтобы не показаться жене окончательно побежденным, Якушев постарался увести разговор в сторону. «А что там у тебя на кухне? Надеюсь, артишоки какие-нибудь? Или знаменитая парижская пулярка, которую так обожал великий Оноре де Бальзак? Не так ли?» «Придешь — увидишь». Якушев поплелся на кухню, волоча пачку номеров новочеркасского вестника. «Нет, дудки!» — ворчал он. «Пусть наши ребята отплясывают эти самые фокстроты до упаду, пусть показывают, что не сломало их фашистское нашествие». Усаживаясь на расшатанный венский стул, он еще более оживился. «Смотри-ка, а вот заметка о том, как некий казак Сюсюкин, фамилия-то какая, с поднятыми руками, перебежал через линию фронта к немцам и был определен в спецлагерь для военнопленных под Бреслау. О лагере-то самом, как тут красочно говорится. Этот лагерь по обслуживанию и организации питания представляет собой скорее дом отдыха или санаторий, чем лагерь военнопленных. Немцы получают продукты по карточкам, а бравый перебежчик Сюсюкин жрет в три горла. Как тебе нравится, а? Постой, Надюша, постой. Дальше-то что происходит? Бравый солдат Сюсюкин был отмыт от грязи и вшей и представлен, как ты думаешь, кому? Самому генералу Краснову. Тому самому? Да, да, именно тому самому, который и романы пописывал, и против Красной армии сражался. И вот как тут трогательно говорится об этой самой исторической встрече. Раскрыв газету, Александр Сергеевич сиплым от задышки голосом прочел. Прочел медленно, то и дело вскидывая глаза на жену. Он... Сирич генерал Краснов, бывший атаман войска Донского, выглядит уже стариком, но еще бодр. Все в квартире у него напоминает Дон. Картины, книги, старинное оружие. Петр Николаевич просил передать донцам, что они останутся для него самыми близкими дорогими братьями, и что сейчас спасение казачества зависит от немецкого народа и его вождя Гитлера. «Смотри ты, Надюша, как трогательно!» — усмехнулся холодными губами Александр Сергеевич. А вот дальше еще решительнее оказался побитый генерал в своих советах. «Он просил меня передать, — говорит сам Сюсюкин, — чтобы казаки сдавались в плен». Якушев снял пенсне с переносья и разразился мелким смешком. «Нет, каково, а?» «Оказывается, и в оккупации иной раз простому русскому человеку можно насмеяться от души», — воскликнул он, извлекая из пачки еще один номер. «Ну вот это ты тоже послушай, ведь это же бальзам на твои и мои незримые душевные раны». Вот что они сообщают в заметке «Осуществление правосудия», подписанной неким Поппелем. «Остатки советских элементов и других морально неустойчивых личностей, ты посмотри, стиль-то какой, все еще пытаются нарушить установленный германским командованием порядок и совершают преступления, за которые должны нести соответствующие наказания». «Значит, не выродилось еще донское казачество, и есть порох в пороховницах, милая Наденька. Иначе вот этого не писали бы немцы». «А вот еще юмор. Это приказ городского головы Иванова за номером 36. Что же он пишет, любезный? А вот что. Приказываю всем гражданам Новочеркасска не покупать никаких вещей у военнослужащих германской и румынской армий. Лица, виновные в неисполнении сего, будут подвержены денежному штрафу до 5000 рублей или принудительным работам до 4 недель. Полюбопытствуй-ка, Наденька, а?» «Саша», — тихо сказала в эту минуту жена. «Я тарелки с рисовой кашей поставила. Кушай, иначе все остынет». Старик с шорохом отодвинул в сторону кипу газет, так что несколько из них шлепнулись на пол, и грустно посмотрел на тарелки. Они были покрыты жиденьким слоем каши, сваренной на воде. «Рисовая каша!» — плаксиво воскликнул он. «Да какая же это каша? Это вода, замешанная горсточкой крупинок, да и только!» «Другого нет», — вздохнула Надежда Яковлевна. «Полагаю, что городской голова и господин комендант пайка ни мне, ни тебе не увеличат». «Какая ты пессимистка, однако!» — печально улыбнулся Якушев и достал одну из упавших газет. «А ты вот посмотри собственными глазами. Они уверяют, что с 1 ноября детям и престарелым обитателям Новочеркасска будет повышена хлебная норма на целых 100 граммов. Следовательно, мы с тобой на двоих будем получать целых 200. Видишь, как трогательно заботится о нас великий фюрер. А?» Он вдруг оборвал свою речь и посмотрел на придвинутое к нему блюдечко и тонкий ломтик суррогатного хлеба. «Позволь, Надюша, а где же второе блюдце?» «А я уже съела свою порцию», — вздохнула Надежда Яковлевна. «Голова что-то кружилась, вот я и съела». «Не хитри, милая», — горько качнул головой старик. «Ведь этот кусочек от пайка на двоих. Вот и давай его съедим пополам. И чтобы это было в последний раз, потому что теперь немецкий комендант будет и за святую ложь наказывать». Он разрезал кусочек хлеба надвое и одну половинку протянул жене. «Вот, теперь все будет по-честному». В наступившей тишине глухо звякали ложки, которыми старики безрадостно разыскивали на своих тарелках комочки разваренных рисинок. После длительной паузы Надежда Яковлевна сказала: «Саша, у нас последние запасы кончаются. Надо что-то предпринимать». «Предпринимать?» — встрепенулся Александр Сергеевич. «А 10 томов Брэма с иллюстрациями в роскошном издании Брокгауза и Эфрона, разве они не дают основания, как ты сейчас выразилась, что-то предпринимать? Да я их сам, несмотря на астму, завтра же готов понести на толчок продавать». Он не успел договорить. В дверь парадного громко постучали, и старики удивленно переглянулись. «Я сейчас открою», — сказал Александр Сергеевич, но не двинулся с места. «Сиди», — остановила его жена. «Может быть, уйдут?» Старики настороженно вслушивались в возникшую было тишину, но она опять была нарушена еще более громкими ударами, не оставлявшими сомнения в том, что неожиданные гости стучали прикладами. Надежда Яковлевна молча встала и тихими шагами направилась в коридор. «Сейчас, сейчас!» — послышался ее голос и стук сброшенной с парадной двери цепочки. В напряженной тишине Якушев ловил каждый новый звук. Скрипнула дверь, и затем прозвучал какой-то очень растерянный голос жены. «Проходите, проходите, сюда, пожалуйста». Хлопнула еще одна дверь, и в зале раздались шаги солдатских сапог. Стряхнув с подбородка хлебные крошки в ладонь и быстро их проглотив, Александр Сергеевич через другую дверь вышел из кухни в зал. То, что он увидел, заставило его вздрогнуть. Щупленькая, ссутулившаяся Надежда Яковлевна стояла посредине зала, а по бокам от нее такие неожиданные, среди десятилетиями примелькавшейся мебели, словно конвоиры, по правую и по левую ее руку застыли два румынских солдата. Щуря под слеповатые глаза, Александр Сергеевич ощутил, как учащенно забилось у него сердце. За все время оккупации, кроме старосты, к ним в дом никто из незнакомых не стучался. И вот они пришли. Сразу вдвоем. Два румынских солдата в темных френчиках и грубых ботинках на толстой подошве из рзац кожи. Одному из них, высокому, чуть сутулящемуся, на вид не больше 22. Загорелое узкое лицо, желтые усики над верхней губой, прядь смолистых, чуть вьющихся волос, выбившихся из-под пилотки. И оливковые глаза, большие и яркие, каких не встретишь у наших русских парней. Второй, едва ему по плечо, совсем молоденький, с каким-то застенчивым выражением на бледном лице, кустиками редкой щетины на подбородке, с косо подбритыми височками. Он в таких же грубых фирменных башмаках на толстой подошве. У первого автомат, а у второго даже два. Один через плечо, второй в руке. «Вас, Волензи?» — спросил несколько испуганный Якушев и сомкнул за спиной ладони, чтобы они от этого испуга не вспотели. Про себя он иронически подумал, несмотря на неизвестность, проникшую вместе с испугом в их дом. «Ох, как немного навоюет фюрер с такими вот, как эти. Им бы еще в кегли играть, а не улицы Новочеркасска топтать в качестве завоевателей». Он повторил вопрос упавшим от их молчания голосом. И вдруг старший румынский солдат, никак не прореагировав на его слова, обращаясь к одной лишь Надежде Яковлевне, ломая привычный ее слуху строй русского языка, заискивающе проговорил. «Русская матка, мамалыга дай!» Всего ожидали Якушевы, но только не этого. А парни смотрели на них с мольбой. И маленький, у которого почему-то был лишний автомат, неожиданно достал из кармана небольшого формата книжку. Блокнот не блокнот, тетрадь не тетрадь. И стал листать. «Переговорник», — догадался Александр Сергеевич. Мизинец парнишки, засохший на нем ссадиной, остановился на потребовавшейся ему странице, и на лицо его наползла улыбка. «Мы не немцы», — по складам проговорил он. «Мы румынский солдат. Мы русский солдат пук-пук не делали. Матка, мы голодный солдат. Дай нам, мамалыга, матка». «Дети вы, дети», — смахнула вдруг слезу Надежда Яковлевна. «Всех, оказывается, уравнивает война. У вас в руках автоматы, что против русских, а вы такие же сыновья своих матерей, как и мои». Солдат покачал озадаченно головой, поводил глазами по столбцам переговорника и сказал: «Мы не понимаем тебя. Матка, не понимаем». Господи, Боже мой, что только делается в этот горький год на белом свете. Нет у меня мамалыги, мои бедные мальчики. Все еще не понимая, румыны потоптались, и уже старший из них, грустно обводя комнату оливковыми глазами, без всякого переговорника произнес: «Дай, мамалыга, матка, кусочек хлеба не было в рот. Есть хотим, матка». «Да я же вам сказала, дети мои», — начала была Надежда Яковлевна, но голос ее захлебнулся от подступивших рыданий. «Боже мой, какие же все мы мученики от этой проклятой войны!» «Му-че-ники», — вслед за ней повторил высокий солдат и, пальцем указывая то на Александра Сергеевича, то на нее, то на своего товарища, по складам еще раз проговорил: «Му-че-ники». А второй, роясь в переговорнике, вопросительно продолжил: «Матка, у тебя нет хлеба, нет млека, нет мамалыга, так?» «Да нет же, нет, нет», — почти с отчаянием подтвердила Якушева. Лоб румына нахмурился от того, что он стал вспоминать нужные слова, и после длительной паузы он заговорил гораздо быстрее. «Матка, я не фашист, я румын, немцы есть плохо. Они нас бьют, я не держал в роту крошки хлеб. У тебя мало мамалыги, матка. Тогда купи автомат, мне дай кусочек мамалыги». «Автомат? Да зачем же он мне?» — ошеломленно всплеснула руками Надежда Яковлевна. И тогда вновь тонкие пальцы маленького солдата заворошили страницы переговорника. Лоб его покрылся было сначала морщинами, но потом они разгладились, и солдат заулыбался от того, что сумел прочесть по складам все, что намеревался ей сказать. «Мы продадим автомат тебе, а ты продай автомат партизанам. Мы не скажем, партизан будет стрелять фашист, мы румынские дети. Мы не скажем». Надежда Яковлевна, будто порыв ветра ее смахнул с места, выбежала на глазах удивленных румынских парней на кухню и вскоре возвратилась оттуда с небольшой краюшкой хлеба. Это был последний кусок в их доме, и она хорошо знала, на что себя и Александра Сергеевича обрекает. Привстав на цыпочки, она схватила черноволосую голову высокого солдата и прижала к своему плечу. Гладя его как маленького, она вдруг подумала, что это голова разлученного с родным домом войной Веньки, и, всхлипывая, повторила: «Нате вам, мальчики, это все, что у меня было». «Спасибо, матка!» — зарыдал вдруг румын. «Ты хороший человек, русская матка. Мы тебя никогда не забудем!» Александр Сергеевич медленно брел от бледно-желтого двухэтажного здания техникума вниз по почтовой улице, разделенной на две равные части тополиной аллеей. Только что закончилось короткое заседание в директорском кабинете, на котором всему педагогическому составу было объявлено, что немецкая комендатура утвердила решение городской управы о назначении директором техникума Николая Ильича Башлыкова. Мысленно такое решение он встретил с удовлетворением, зная, что этот пост мечтает занять преподаватель русского языка и литературы Залесский, которого он недолюбливал, считая его выскочкой и карьеристом. Удивляясь, для чего тому в жестокое время оккупации так захотелось оказаться на директорском посту. В прибавке жалования Залесский особенно не нуждался, потому что жил одиноко. Вся его семья состояла из двух человек – его самого и такой же пожилой, худой и желчной жены, состарившейся, как всем казалось, раньше времени. Для беспокойной и более напряженной директорской работы он не подходил, потому что в физическом отношении был неполноценным человеком. В детстве он упал с самой верхушки высокого тополя и настолько серьезно повредил позвоночник, что уже не мог обходиться без корсета. И трудно было понять, отчего он с такой энергией рвался на директорский пост. В противоположность ему Николай Ильич Башлыков отнесся к своему назначению весьма флегматично. Разводя короткими клешневатыми руками, он сиплым голосом пробормотал. «Не понимаю, для чего только я им понадобился?» «Стыдись!» — шепнул ему на ухо неугомонный мигалка голосом, в котором явно прозвучали издевательские нотки. «Ты же достойный сын Исаула, наследник белогвардейской казачьей славы. Твой исторический родитель в чине генерала пал под Порт-Артуром за царя-батюшку Николая II». «Я тебе дам, Николая II!» — вскипел Башлыков. «Мой, как ты говоришь, исторический родитель в буденовских войсках командовал эскадроном, когда Ростов брали. Так что поосторожнее!» Однако неутомимый в своей язвительности Залесский и тут скаламбурил. Башлыков без башлыка был похож на чудака. «Дурни!» — с возмущением зашамкал Башлыков, который всегда шамкал, если волновался. «Вот узнают об этом немцы. Не сдобровать вам всем!» Но никто не донес. И стал Башлыков директором, разрушив пламенные мечты честолюбивого Залесского, который, узнав об этом, тут же, ни с кем не попрощавшись, ушел. Александр Сергеевич по дороге домой вспоминал натянутую улыбку Залесского, которой тот пытался прикрыть свою неудачу, и рассмеялся. «По делом тебе, старый шляхтич, вот и получил за свое высокомерие и надменность». Очевидно, от этого настроение в надломленной астмой чахлом теле старого Якушева стало улучшаться, временами останавливаясь, чтобы перевести дыхание, и опираясь на старую, облезлую от покраски палку, без которой он теперь никогда не выходил из дома, Александр Сергеевич с ясным умилением умиротворенного человека вглядывался в застывшее над городом в сладкой истоме чистое голубое небо, озаренное неярким, но еще греющим октябрьским солнцем, и словно дремлющие под его светом облака. Откуда-то издалека наплывал мелодичный колокольный звон, и старый Якушев даже попытался мысленно установить, в соборе или же в Александровской церкви это звонят. И, решив, что по мелодичности колокольного звона, скорее всего, в соборе, лишь после этого стал продолжать свой путь к дому. Его все радовало в этот погожий день. Тем более, что в правом кармане выцветшего демисезонного пальто тяжелела полученная за двое суток пайка хлеба с прибавлением по 100 граммов на едока, о котором так громогласно вещали немцы и по радио, и через газету «Новочеркасский вестник». «Жизнь хороша во всех своих положительных проявлениях», — философски рассуждал про себя Александр Сергеевич. «Если с утра тебя никто не обругал, это уже хорошо. Если супруга проводила на работу с ясной ободряющей улыбкой, налив перед этим стаканчик желудевого кофе, без сахара, но горячего, еще лучше. Бурда не имеет значения, если ее ласковые ручки для тебя вскипятили и подали на стол. Если ни один из товарищей по службе не посмотрел на тебя косо, и это прими за удачу. А когда ты идешь домой, унося в кармане скудный паек и время от времени возвращаешься к мысли, с каким удовольствием отрежешь от него первый тонкий ломоть выпеченного из дряной эрзац муки с желтыми остеками хлеба, то одно предвкушение этого момента уже наполняет тебя радостью ожидания. И черт с ними, с проклятыми этими фашистами, присланными сюда их ненормальным фюрером, с их новым порядком, комендантским часом. Человека можно от всего отучить, и от проявления воли, и от откровенного общения со вчерашними друзьями, и от многих других радостей. Нельзя отучить лишь от одного, от возможности размышлять о происходящем и исповедоваться перед самим собой. А раз это так, то, несмотря ни на какую оккупацию, я остаюсь перед собой честным и правдивым. И перед своей Наденькой тоже. Неожиданно за спиной Александр Сергеевич услыхал треск и нарастающий гул. Он поспешно обернулся. Пачкая голубой воздух дымками отработанной солярки, его настигала колонна немецких военных машин. На первом бронетранспортере, выкрашенном в серый пестро-лягушачий цвет, во весь рост стоял молоденький, так туго перетянутый ремнем офицер, что казалось, он вот-вот лопнет или, по крайней мере, задохнется от натуги. Приложив к рту микрофон, он едва не надрывался в крике. «Ахтунг! Ахтунг! Освободить немедленно путь доблестным войскам армии фюрера! Все немедленно на тротуар! Никто не должен мешать нам путь!» Словно не надеясь на то, что этот приказ произведет должное впечатление на тех редких прохожих, которых можно было встретить в это время дня на почтовой улице, он дважды, широко улыбаясь, выстрелил над головой из парабеллума. Редкие прохожие послушно разбежались по сторонам и застыли в испуганных позах.